Глава 11. Мания покупки лекарств. На следующее утро, когда Цзян Чэнь проснулся, в его глазах играли искорки жизненной силы, которых раньше там не было. Он сел и потянулся, все его тело было наполнено взрывной энергией. 30-40% лечебного эффекта пилюли небесной кармы вполне хватило, чтобы излечить 80 или даже 90% травм Цзян Чэня. Более того, учитывая тот факт, что после разблокировки четвертого меридиана, все его меридианы на протяжении ночи продолжали циркуляцию ци в теле, его физические возможности увеличились в разы. Пришедший рано утром Цзян Чжэн был в хорошем расположении духа. Он был доволен тем, как прошлой ночью отчитал свою жену и вернул себе мужскую гордость, когда она извинилась, и как удачно это отразилось в постели. Но он был шокирован, когда увидел выходящего из комнаты Цзян Чэня. «Молодой господин, вы...» Он не мог подобрать слов от удивления. Цзян Чэнь слишком сильно изменился. Прежний Цзян Чэнь был негодяем, то властным, то встревоженным и подавленным. Проще говоря, он не представлял из себя ничего особенного. Но сегодня молодой господин производил совершенно иное впечатление. Аура его присутствия напоминала только что выкованный меч с острыми краями и ярким отблеском стали. «Цзян Чжэнь, подготовь мою лошадь, я уезжаю». «Есть». Цзян Чжэн с радостью выполнил приказ. Раньше он думал, что выполнять указания молодого господина было настоящей пыткой, но со вчерашнего вечера его переполняло страстное желание действовать. Только когда они покинули поместье, Цзян Чжэн осторожно спросил: «Молодой господин, куда мы едем?» «В зал исцеления, конечно же». Цзян Чэнь рассмеялся, взмахнул хлыстом и помчался галопом на своей лошади. Сегодня у него было прекрасное настроение. Правду говорят, мужчина мчится на своей лошади, когда он горд. Молодой господин, подождите своего слугу. Когда Цзян Чжэн отреагировал, Цзян Чэнь уже скрылся из вида. Вскоре перед взглядом Цзян Чэня открылся вид на великолепное здание зала исцеления. Когда Цзян Чэнь появился на пороге зала, проходящие мимо покупатели отреагировали так, будто увидели привидение. Все-таки Цзян Чэнь приходился сыном герцогу и был достаточно знаменит в столице. Того случая, когда он пукнул в святом храме, было достаточно, чтобы он стал звездой заголовков всех столичных газет. Имя Цзян Чэня активно обсуждалось в последние два дня, став синонимом слова «уникальный». Цзян Чэнь пукнул во время церемонии поклонения небесам, чем оскорбил богов. Король приказал до смерти избить его палками. Об этом знало все королевство, но мало кто знал, что он не умер от избиения. Поэтому его появление на людях снова запустило вереницу сплетен. «Ты это видишь? Разве это не тот ни на что негодный молодой герцог из провинции Цзянхань? Даже если и так, то что? В столице так много властителей, неужели ты хочешь подлизаться именно к нему? Подлежи свой зад, это же Цзян Чэнь. Разве его не до смерти избили палками после того, как он пукнул на церемонии поклонения небесам? Что, ты говоришь о Цзян Чэне, этом недоноске? Где он?» Такие разговоры были слышны повсюду в зале исцеления. Люди сбивались в маленькие группки, и практически все обсуждали одно и то же. Что касается предмета обсуждения, Цзян Чэня, он не обращал ни малейшего внимания на косые взгляды и, тем более, не собирался заводить с этими людьми разговор. У него были важные дела в зале исцеления. У него оставалось еще два дня перед тем, как он должен был явиться во дворец и исцелить принцессу. Ему обязательно надо было подготовиться. Будет глупо прийти туда с пустыми руками, ведь тогда ему придется объясняться. Он набросал примерный план, как разобраться с проблемой Дунфанджижа, и сегодня приводил некоторые пункты этого плана в действие. Отношение к нему сотрудников зала исцеления явно изменилось после вчерашних событий. Было очевидно, что произошла некоторая внутренняя реорганизация. Цзян Чэнь положил список на стойку. «Привет, я хочу получить ингредиенты из этого списка». Один из сотрудников, кивнув, взял список, но, дойдя до последнего пункта, немного помрачнел. «Ингредиент духовного уровня 6-го ранга, сэр, вы уверены, что вам нужен этот ингредиент? Просто подготовьте все ингредиенты из этого списка». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Но этот ингредиент...» Сотрудник сомневался. «Что? Слишком низкого уровня? У вас такого нет? Тогда замените его на плод 9 огней Авроры». Сотрудника как будто ударила молнией, которая поджарила его внутренности и спалила кожу. Он с трудом выдавил из себя улыбку. «Сэр, что такое плод 9 огней Авроры? Здесь, в зале, Такого нет. Из наших запасов солнечная трава драконьей кости обладает наибольшей янь. Это необычайно редкий и драгоценный ингредиент духов. У зала в запасах есть только один экземпляр, он очень дорогой, его цена. Что, думаете, я не могу его себе позволить? Цзян Чэнь приподнял бровь. Сотрудник тихо усмехнулся и подумал. По крайней мере, ты умеешь читать между строк. Я действительно думаю, что ты не можешь его себе позволить. Но тот факт, что их коллега вчера был избит, ясно дал им понять, что не стоит судить о книге по обложке. Дело в том, что этот ингредиент драгоценен, даже администраторы не имеют права выносить его из хранилища. Мы должны получить разрешение одного из старейшин, прежде чем заключить эту сделку. Он терпеливо объяснил ситуацию, инстинктивно втягивая голову. Не может же у этого джентльмена быть медальона с гравировкой дракона, он не посмеет ударить меня, столько проблем из-за простой солнечной травы драконьей кости, где ваши старейшины, позовите их, у меня нет времени ждать. Цзян Чэнь на самом деле не хотел задерживаться в зале исцеления, сотруднику ничего не оставалось, кроме как послать за старейшинами. Цзян Чэнь уже успел заскучать, когда из-за двери послышался гомон голосов, и в комнату вошла небольшая толпа. Лидер группы выглядел на 16-17 лет, он был одет в роскошные шелка и меха. Он гордо вошел в комнату и за три шага преодолел расстояние до стойки. Он стукнул кулаком по прилавку. «Позови свое начальство, я хочу стебель солнечной травы драконьей кости и быстро. Давай, давай, никто из вас не избежит последствий, если из-за вас мне придется отложить свои дела». Его слова прозвучали чрезмерно дерзко, он не проявлял уважения ни к кому, он даже не обратил внимания на покупателей у других стоек. Другие сотрудники были ошарашены. За последние 3 или 5 лет никто не интересовался солнечной травой драконьей кости. Но сегодня, два абсолютно разных покупателя пришли за ней, как только они открылись. Неужели ценность солнечной травы драконьей кости возросла? Вскоре из задних помещений зала исцеления появились 3 человека. Помимо помощника, пришли мужчина-администратор и женщина-старейшина. Старейшине было около 40, и у нее были слишком толстые нарисованные брови. На ней было огромное количество украшений, а ее предпочтения в одежде вызывали сильные сомнения. «Кто хочет купить солнечную траву драконьей кости?» – спросила старейшина. «Я, тетушка Лань, ты помнишь меня? Я сын герцога из герцогства Белого Тигра, Бай Чжань Юнь, Бай Сялин, мой отец. Ты держала меня на руках, когда я еще был младенцем», – дерзкий подросток вежливо обратился к старейшине. «А, это молодой белый герцог. Эта солнечная трава драконьей кости нужна тебе или твоему отцу?» Герцогство Белого Тигра входило в список 5 самых влиятельных провинций Восточного Королевства, поэтому даже старейшинам из зала исцеления приходилось проявлять к ним уважение. «Тетушка Лань, не задавай никаких вопросов, ты должна знать только то, что она срочно нужна твоему племяннику. Назови цену, позже я приду и отблагодарю тебя». Старейшина Лань скромно улыбнулась. «Ты сильно спешишь, ты собираешься отнести этот ингредиент для духов какой-то девушке?» Бай Чжань Юнь усмехнулся. «От тетушки Лань ничего не скроешь. Хорошо, я больше не буду подшучивать над тобой. Солнечная трава драконьей кости стоит 2 миллиона серебряных. У тебя же с собой достаточно денег?» «Да, хватает. Пришел бы я без денег. Каждый знает, что зал исцеления ничего не дает в кредит». Бай Чжань Юнь явно был чем-то обеспокоен. Цзян Чэнь терпел их болтовню и смех уже достаточно долго. Он поднял брови и постучал по стойке. «Вы никого не забыли? Я думал, кто пришел первым, того первым и обслуживают». Похоже, старейшина Лань и Бай Чжань Юнь только сейчас заметили Цзян Чэня. Они странно посмотрели на него. Выражение лица Бай Чжань Юня стало довольно своенравным. Казалось, оно говорило: «Кто ты, черт возьми, такой? Кем бы он ни был, я спрашиваю вас, уважаемый, разве не я был первым покупателем, попросившим солнечную траву драконьей кости?» — спокойно спросил Цзян Чэнь. Сотрудник не мог даже представить, что за такое короткое время появится еще один покупатель, желающий приобрести тот же самый ингредиент. Но прямо перед ним висела золотая вывеска зала, так что он не осмелился соврать. Он открывал и закрывал рот, но не мог произнести ни звука. Бай Чжань Юнь, казалось, кое-что понял и холодно рассмеялся. «Ты тоже хочешь ее купить?» Бай Чжань Юнь ворвался сюда с такой скоростью, будто его преследовало адское пламя, не чтобы купить солнечную траву драконьей кости для себя, а потому что услышал, будто дочь самого влиятельного герцога Восточного королевства, Лунтена. Лун Цзюйсюй пала жертвой злой шутки во время тренировки. Чтобы исцелиться, ей нужно было средство с наибольшей янь, поэтому он сразу же бросился в зал исцеления. Он хотел опередить всех, купив солнечную траву драконьей кости и преподнеся ее Лун Цзюйсюй в качестве подарка. Услышал, что Цзян Чэнь тоже собирался приобрести солнечную траву драконьей кости, он первым делом подумал, что перед ним стоит его соперник в любви. Цзян Чэнь смерил Бай Чжань Юня безразличным взглядом, у него не было никакого желания разговаривать с идиотом. Он обращался только к старейшине Лань. «Госпожа старейшина, я задам вам только один вопрос. Уважает ли зал исцеления закон первенства?» Старейшина Лань прожила достаточно долго и видела множество громких сцен, поэтому она очаровательно улыбнулась и сказала: «Конечно же, мы уважаем закон первенства, но существуют такие причины, которые намного важнее остальных. Брат Бай хочет использовать солнечную траву драконьей кости, чтобы спасти жизнь. Мудрость гласит, что спасение одной жизни – более благородный поступок, чем воздвижение семиэтажного храма для Будды. Он также является молодым герцогом из герцогства Белого Тигра. Почему бы тебе не проявить к нему уважение? Это схоже тому». Бай Чжань Юнь выставил грудь вперед и горделиво сказал: «Правильно, ты выглядишь знакомо. Как твое имя? Если уступишь мне солнечную траву драконьей кости, тогда я, Бай Чжань Юнь, позабочусь о твоей жизни в столице». Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или плакать. Было очевидно, что старейшина Лань предвзято относилась к Бай Чжань Юню. «Что, если я не хочу?» Цзян Чэнь усмехнулся и холодно парировал удар. «Что?» Бай Чжань Юнь был сильно удивлен. «Что с тобой не так? Я, наследник герцогства Белого Тигра, будущий белый герцог. Ты не уважаешь даже четырех великих герцогов королевства. Ты слишком дерзок. Назови свое имя. Я хочу знать, кто тот человек, который не уважает даже меня, наследника герцогства Белого Тигра». В этот момент кто-то из наблюдавших за происходящим осмелился заговорить. «Это Цзян Чэнь, наследник герцогства Цзян Хань, как я понимаю». «Да, это он. Но разве его не до смерти избили палками?» Бай Чжань Юнь и старейшина Лань были шокированы этими ответами. «Наследник герцогства Цзян Хань?» Бай Чжань Юнь сосредоточил свой взгляд на Цзян Чэне и, наконец, узнал его. Он ткнул в него пальцем и громко рассмеялся. «Ты, это и правда ты. Разве ты не умер? Значит, ты, Цзян Чэнь, притворился мертвым. Это государственная измена. Благодаря тренировкам, все в Цзянчине претерпело значительные изменения. Учитывая тот факт, что Бай Чжань Юнь раньше особо не сталкивался с Цзянчинем, становилось понятно, почему он так долго не мог его узнать. Он почувствовал себя еще увереннее после того, как узнал в своем сопернике Цзянчиня. «Цзян Чэнь, а у тебя кишка не тонка. Одно дело притворяться мертвым, но как ты посмел так нагло появиться на публике, когда должен быть мертв? Это самая настоящая провокация против авторитета его величества и публичное оскорбление королевской семьи. Мне кажется, тебе нужно поспешить домой и разобраться со своими проблемами. Даже если тебе хватит на нее денег, сможешь ли ты выжить, чтобы ее использовать?» Цзян Чэнь со смиренным выражением повернулся к старейшине Лань, и его губы растянулись в кривой улыбке. «Зал исцеления предпочтет торговать с идиотом или продать ингредиент уровня духов нормальному человеку». Бай Чжань Юнь моментально впал в ярость. «Цзян Чэнь, кого ты назвал идиотом?» Цзян Чэнь пожал плечами. «Ну, точно идиот. Не можешь даже дать ответ на такой простой вопрос. Кого еще здесь можно назвать идиотом, кроме тебя?» Толпа, наблюдавшая за разыгравшейся сценой, вспыхнула от волнения. Эти два молодых герцога наелись пороха с утра пораньше, каждый из них отличался решительностью, и каждый хотел одержать верх над другим. Возможно, скоро их ждет сражение за право стать лучшим. Глава 12. Красота гения. Цзян Чэню все равно. Бай Чжань Юнь, наследник герцогства Белого Тигра, был властным и своенравным. Но разве этот наследник герцогства Цзян Хань, ставший сенсацией века, пукнув на церемонии поклонения небесам, не был известен, как ни на что негодный? Когда он стал таким крутым? Сейчас он даже не воспринимал всерьез наследника герцогства Белого Тигра. Он будто шел против божественной воли. Надо сказать, что, хотя герцог Цзян Хань занимал 15 место среди всех 108 герцогов, герцог Белого Тигра занимал 4 позицию. Он был одним из четырех наиболее известных и выдающихся герцогов королевства. Между герцогами разного ранга существовало различие в силе. На самом деле, герцог Цзянхань и герцог Белого Тигра находились на совершенно разных уровнях. К тому же, из-за истории с церемонией, вся жизнь Цзянчиня за последние два дня превратилась в одну большую сплетню. Каждый знал, что Цзянчинь был тем еще щеглом и ничего не мог сделать нормально. Именно по этой причине все были абсолютно шокированы его поведением. «Ха-ха-ха, хоть ты и не умер от избиения палками, но явно отупел от ударов, не так ли, Цзянчинь? Ладно, ладно, в прошлый раз тебе повезло, и ты выжил. Сегодня я сниму это бремя с его величества и забью тебя до смерти, а потом получу за это награду». В этот момент из-за дверей зала снова послышался гомон голосов, и в помещение вошла девушка в белом платье, окруженная толпой мужчин. Как только они вошли, все мужчины разом закричали: «Мне нужна солнечная трава драконьей кости и быстро. Мой хозяин из герцогства Яньмэнь купит ее. Хах, дождись своей очереди. Солнечную траву драконьей кости купит герцогство птицы Вермиллион». Эти юнцы дрались за право оплатить покупку, чем моментально сделали атмосферу зала исцеления еще более оживленной. Цзянчинь, задумавшись, почесал нос. Неужели у этих людей так много денег, что они не знают, куда их деть? Что с ними сегодня? Все эти парни сговорились против меня, но, кажется, дело было не в этом. Как они могли узнать, что ему нужна была солнечная трава драконьей кости? К тому же, сам Цзянчинь не мог поверить, что так глубоко оскорбил их всех, чтобы наследники нескольких герцогств сговорились отомстить ему. Через несколько секунд в зале собралось уже 7 или 8 человек, сражающихся за возможность купить солнечную траву драконьей кости. Все они были полны решимости, из-за чего было ясно, что никто из них не отступится, пока не получит желаемое. Это поставило старейшину Лань в затруднительное положение. Хорошо разбираясь в людях, как она могла не понять, что эта толпа просто рисовалась перед девушкой. Но в распоряжении зала исцеления имелся только один экземпляр солнечной травы драконьей кости. Кому бы она ни продала его, ей придется оскорбить много людей. Все эти молодые правители были отродьями дьявола. Неважно, кого из них она оскорбит, это было рискованно, не говоря уже о том, что оскорбленных будет довольно много. Старейшина Лань пыталась найти решение. Ее взгляд упал на Цзянчиня, и у нее возникла идея. «Дорогие молодые герцоги, ваше присутствие – честь для нас, но в зале исцеления мы всегда придерживаемся одного правила. Первым, кто захотел приобрести солнечную траву драконьей кости, был Цзянчинь, наследник герцогства Цзянхань. Все остальные смогут приобрести ее только в том случае, если он откажется от покупки. Зал исцеления продаст этот экземпляр любому, кто сможет убедить Цзянчиня. Таковы правила, и мы надеемся на ваше понимание». Что за прекрасный способ переложить вину и ответственность на другого. Отлично сыграно. Таким образом, зал исцеления умыл руки и перебросил удар на Цзянчиня. Если он откажется уступить, это будут уже его проблемы, а не их. Это он оскорбит людей, а не они. Все взгляды устремились на Цзянчиня. А почему он здесь? Цзянчинь – это тот шут, который пукнул во время церемонии. Разве он не умер? Он что, притворился мертвым? Неужели ему повезло, и его не избили до смерти? Странно, слишком странно. Странные вещи случаются каждый год, но в этом году их как-то слишком много. Ха, какая разница, жив он или мертв, никто не отберет у меня солнечную траву драконьей кости. Цзянчинь, твоему ничтожному герцогству Цзянхань тут не место. Знай свое место и откланяйся. Правильно, как смеет преступник появляться на людях? Возвращайся домой и готовься к смерти. О том, что он жив, знали лишь немногие, поэтому Цзянчинь не был удивлен реакцией этих людей. То, что его действительно удивило, это почему его лицо вызывало столько агрессии и ненависти. Почему все они сговорились против него? Он проигнорировал все враждебные взгляды и скромно улыбнулся. «Я что, забыл проверить ежедневник перед выходом сегодня утром? Иметь дело с одним идиотом уже достаточно раздражающе, но теперь мне придется разбираться с целой толпой таковых». Он больше не хотел тратить время на пустые разговоры и повернулся к старейшине Лань, холодно сказав: «Старейшина Лань, как хорошо вы перевесили свои проблемы на меня. Я больше не хочу слушать вашу болтовню. Вы продаете солнечную траву драконьей кости или нет?» Старейшина Лань помрачнела. «Ты пытаешься запугать меня? Если так, тогда я умываю руки в этой ситуации. Секундочку. Кто-то поспешно вышел из задних помещений зала. Это был третий мастер зала исцеления. Он был очень зол и грубо произнес: «В чем твоя проблема, старейшина Лань? Почему ты даже с таким пустяком разобраться не можешь? Зал исцеления торгует, руководствуясь одним правилом. Товар получает тот, кто пришел первым». Старейшина Лань была ошарашена. Про себя она подумала: «Ты съел что-то не то с утра? Разве ты не видишь эту толпу молодых правителей, жаждущих добиться своей цели? Ты не боишься, что эти маленькие демоны затаят на тебя злобу, если ты продашь ингредиент Цзянченю? Не говоря уже о том, была ли необходимость так беспокоиться из-за простого ни на что негодного наследника Цзянхань?» Третий мастер зала проигнорировал удивленный взгляд старейшины Лани и улыбнулся Цзянченю: «Молодой герцог Цзян, вы были первым, кто захотел приобрести солнечную траву драконьей кости, поэтому, согласно нашим правилам, она достанется именно вам». Он сделал небольшую паузу и повернулся к остальным наследникам герцогств: «Джентльмены, я приношу свои извинения. Зал исцеления процветает в Восточном Королевстве только благодаря нашей золотой вывеске, основанной на доверии и строгих правилах. Мы глубоко почтены, что вы сочли нужным покровительствовать залу исцеления, но, к сожалению, в данный момент в нашем распоряжении есть только один экземпляр солнечной травы драконьей кости. Мы можем продать ее только тому, кто пришел за ней первым. Молодому герцогу Цзян. Захочет ли молодой герцог Цзян уступить ее кому-то из присутствующих или нет, это уже не мне решать. Но вы находитесь в зале исцеления, поэтому мы просим вас воздержаться от неправомерных действий». Голос третьего мастера зала стал более грубым. Зал исцеления был не тем местом, куда каждый может прийти и устроить потасовку. Что? Третий мастер сошел с ума? Он собирался продать солнечную траву драконьей кости Цзянченю? Любой из присутствующих молодых герцогов был намного более известным и могущественным, чем наследник Цзянхань. Третий мастер зала что? Съел что-то не то на завтрак, но что повергло их в еще больший шок, так это приветливая улыбка третьего мастера зала, направленная на Цзянченя. «Молодой герцог Цзянчень, я приношу свои извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, проследуйте за мной, в знак извинений зал исцеления предлагает вам чашечку чая». Толпа молодых правителей была шокирована таким поворотом событий. Когда это бесполезное отродье, которое совершенно никак не проявило себя испытаниях затаившегося дракона, стало настолько популярным в зале исцеления, даже девушка в белом платье, окруженная толпой, впервые взглянула на Цзянченя. Эта девушка была любимой дочерью первого герцога Восточного Королевства, дочерью Лунтына, Лундзюисюэ. Орда наследников боролась между собой в основном из-за желания понравиться Лундзюисюэ. Вся эта шумиха вокруг покупки солнечной травы драконьей кости была лишь ради того, чтобы преподнести ее Лундзюисюэ и излечить девушку от хладнокровия. Но Цзянченя меньше всего волновала эта группа сумасшедших. Когда он боковым зрением заметил Цзянчжина, спрятавшегося за спиной третьего мастера зала, то сразу понял, что здесь происходит. Он слегка улыбнулся. «Пожалуйста, упакуйте ингредиенты уровня духов, которые я просил. Что насчет оплаты?» Третий владелец зала поспешно ответил: «Поговорим об оплате позже. Для начала, давайте выпьем чаю». Все ингредиенты быстро завернули и передали в руки Цзянченя. Он направился в заднее помещение вместе с третьим мастером зала, прекрасно понимая, что причиной такого внимания со стороны третьего мастера было его желание заключить контракт на изготовление пилюли небесной кармы. Иначе с чего бы третьему мастеру зала игнорировать всех других наследников и настаивать на продаже солнечной травы драконьей кости Цзянченю, и в придачу прилюдно выказывать ему такое уважение? «Подожди секунду, брат Цзянчень», из толпы вышел хорошо одетый и симпатичный молодой человек. «Я, наследник черной черепахи, Итайчу. Я искренне прошу тебя уступить мне солнечную траву драконьей кости. Я заплачу вдвойне, если ты согласишься, столько тебе хватит». Нужно сказать, Итайчу вел себя намного более уместно, чем этот наследник белого тигра, Байчжань Юнь. Но солнечная трава драконьей кости была нужна Цзянченю, он ни за что бы ее не отдал. «Прости, мне нужен этот стебель солнечной травы драконьей кости, и я не могу его уступить. Браты, ты находишься в самом расцвете сил, но уже настолько заскучал, что бегаешь по поручениям только из-за милого личика». Цзян Чень уклончиво улыбнулся, бросив взгляд на Лун Цзюэ, Он чувствовал к ней особую неприязнь. Эта женщина позволяла целой толпе наследников прихорашиваться и распускать перед ней перья, но не произносила ни слова в ответ. Такие женщины были либо пустышками, либо двуличными. И что с того, что она была красива как цветок? В его прежней жизни таким женщинам не позволяли быть даже служанками. И Тэйчу почувствовал себя неловко, но все равно сохранял свою грацию и хорошие манеры. Он ненадолго задумался и, похоже, пришел к какому-то выводу. Резко развернувшись, он ушел, не произнеся ни слова. Когда Лун Цзюйсюэ увидела, как уходит и Тэйчу, ее отношение к Цзянчиню стало еще хуже. Ей очень нравилось чувство, когда за ее внимание боролась целая толпа молодых людей. Вся важность Луны раскрывается только тогда, когда ее боготворят миллионы людей. Но этот Цзянчень воткнул ей палку в колеса и сделал это весьма бесцеремонно. А хуже всего было то, что этот Цзянчень даже не смотрел в ее сторону. Разве так ведут себя нелепые и ни на что негодные люди? В любой другой день Лун Цзюйсюэ даже не взглянула бы в сторону кого-то уровня Цзянченя. Но сегодня в подобных обстоятельствах странности женского сердца заставили ее почувствовать себя оскорбленной, будто этот Цзянчень намеренно не смотрел в ее сторону. Она даже решила, что Цзянчень умышленно притворяется щедрым, беззаботным и загадочным незнакомцем, будто это был еще один способ привлечь ее внимание. Наследник маленького герцогства, мусор, к которому противно даже прикоснуться руками, притворяется глубоким человеком. Хаэм, хотела бы я посмотреть, как глупо ты будешь вести себя, стоя передо мной. Ее мысли окончательно запутались, и она внезапно направилась в сторону Цзянченя. Каждый ее шаг был грациозным, словно лепестки лотоса. «Цзянчень, я права», — голос Лун Цзюйсюэ был холодным. «Насколько я знаю, тебе не нужен этот ингредиент уровня духов. Это друзья моей семьи, и они борются за солнечную траву драконьей кости, чтобы излечить меня от хладнокровия. Почему ты хочешь его купить?» Хотя ее слова не были так уж ужасны, их смысл был очевиден. «Ты, ничтожный Цзянчень, не знаешь, как использовать этот ингредиент». Если Цзянчень пытался понравиться Лун Цзюйсюэ, выиграв в борьбе за ингредиент, то пришло время покончить с этой игрой. Цзянчень растерялся, увидев перед собой девушку, которая так много о себе думала. Он притворно улыбнулся. «А ты как думаешь, зачем он мне нужен? Мне все равно, зачем он тебе. Если ты хотел преподнести его мне в качестве подарка, я принимаю его и не забуду твоей искренности», — безразлично ответила она. «Если нет, то я опять же не забуду тебя, Цзянчень». Это была чистейшая и неприкрытая угроза. Глава 13. «Я, Цзянчень, вынесу куда больше злобы, чем вы можете себе представить». Лун Цзюйсюэ даже не пыталась скрывать свой нрав и гордость, ведь она была дочерью герцога Лунтына. Тон ее был равнодушным, но на других производил впечатление непоколебимой уверенности. «Во всех 108 герцогствах не найдется ничего, чего я, Лун Цзюйсюэ, не смогу получить». Цзянчень разразился смехом. «Абсолютно, без исключений, исключения исключены», — холодно ответила Лун Цзюйсюэ. «По крайней мере, мне не доводилось сталкиваться с таковыми». «Хорошо», — Цзянчень слегка улыбнулся. «Тогда вас можно поздравить, сегодня это произойдет впервые». Нужно отметить, что чувство превосходства у этой дамы было чрезвычайно сильно развито. Она держалась высокомерно и надменно, даже когда просила об одолжении. Она вела себя так, будто, разговаривая с Цзянченем, оказывает ему не меньшую милость, чем прекрасный лебедь, снизошедший до жалкой жабы. Но в глазах Цзянченя это отношение казалось смешным. Дочь первого герцога Восточного Королевства, и что, да будь она хоть самим первым герцогом, такой человек не был бы достоин даже ухаживать за обувью Цзянченя в его прошлой жизни. Лун Цзюйсюэ впервые в жизни потеряла лицо. Она посмотрела на Цзянченя, стоявшего рядом с третьим мастером. «Цзянчень, я запомню тебя. Обещаю, если ты в конце года вдруг сможешь пройти испытание затаившегося дракона, я сменю свою фамилию на твою. Я, Бай Чжань Юнь, тоже запомню. Сегодня ты, может, и победил, но во время испытания затаившегося дракона я покажу тебе цену оскорблений в мой адрес. Это не то, что сможет вынести простой герцог Цзянхань. И я, герцогство птицы Вермиллион, и герцогство Иньмэнь. Эти ребята хотели заявить о своей преданности и заинтересованности, но планы их были сорваны. Сердца их пылали гневом, так почему бы им не воспользоваться шансом и не накинуться на легкую мишень? Цзянчень, естественно, не обращал внимания на эти угрозы. Скорее он думал, что это все довольно смешно, раз уж все они добровольно, спотыкаясь и прорываясь вперед, называли свои имена. Они из кожи вон лезут, пытаясь себя показать. Зато теперь мне не придется разыскивать их одного за другим в будущем. Белый тигр, птица вермильон, Яньмэнь. Вам так нравится быть злопамятными, но пройдет немного времени, и вы узнаете, что я, Цзян Чэнь, затаил еще большую обиду, чем вы. Был бы это обычный день, третий мастер ни за что не вовлек бы себя в такого рода герцогские распри. Но в этот раз выбора у него не было, и он должен был искренне поддержать Цзян Чэня. Когда Цзян Чжэнь нашел его, он знал, что это было единственным возможным выбором как для него, так и для зала. Иначе если Цзян Чэнь останется недоволен, о пилюле небесной кармы можно будет забыть, а это повлекло бы за собой потерю отличной деловой сделки. Не говоря уже о том, что у этих наследников не было никаких причин рвать селезенку в зале исцеления. Просто они решили обратить свое внимание на, казалось бы, более беззащитного Цзян Чэня. На самом деле третьему мастеру было все равно, как Цзян Чэнь справится с этой ситуацией. Куда более он был заинтересован в успешном урегулировании своего вопроса. Переговоры прошли без накладок, и вчера был подготовлен контракт. Цзян Чэнь сделал несколько правок и внес несколько предложений касательно мелких деталей, после чего позволил Цзян Чжэню его подписать. Он был наследником герцогства и, разумеется, для такого пустяка его появление не требовалось. Конечно, полностью Цзян Чэнь залу исцеления не доверял. Две жизненно важные части он по-прежнему держал под контролем. Он не поделился ни полноценным рецептом, ни полным методом переработки. Он был настороже, опасаясь, что, заполучив в свои руки рецепт и метод переработки, зал исцеления пойдет на попятную. Таким образом, контракт был благополучно подписан. Поскольку контроль над ключевыми областями так и оставался у Цзян Чэня, то контракт предусматривал его посещение зала один раз в нечетные месяцы, и два, в четные. В мире алхимиков лечебная пилюля была невероятно ценной. Обычные исцеляющие лекарства продавались за 1 или 2 тысячи серебряных. Пилюли чуть лучшего качества стоили от 3 до 5, а таблетки небесной кармы будут продаваться по цене от 8 до 10 тысяч, из-за их активности и эффективности. Они будут позиционироваться как предметы роскоши и, разумеется, получит высокий спрос. Даже если в месяц будут проданы лишь 100 таблеток, доход от их продажи составит несколько миллионов. Это был продукт с окупаемостью в десятки миллионов в год. И это по самым низким, самым скромным подсчетам. А что будет, когда они выйдут на рынок соседних 16 государств и расширят производство, начав производить тысячи, а то и десятки тысяч пилюль в месяц? При покупательской способности соседних государств, даже если зал будет производить десятки тысяч пилюль в месяц, спрос значительно превысит предложение. Грандиозность этого проекта было легко представить себе при помощи нескольких простых вычислений. Поэтому несложно было понять, почему третий мастер прилагал такие усилия. После подписания контракта третий мастер предложил присоединиться к нему и отужинать в осеннем журавле, но Цзян Чэнь вежливо ему отказал. Он собирался держать в тени свое сотрудничество с залом исцеления и не хотел, чтобы информация об этом распространилась даже в пределах города. К тому же, с залом исцеления он поддерживал исключительно партнерские отношения. Они не были достаточно дружны друг с другом, чтобы разделить еду и вино. Третий мастер в сопровождении двух старейшин, включая старейшину Лань, вежливо проводил Цзян Чэня. У нее все еще оставалось некоторое предубеждение касательно Цзян Чэня, и выражение ее лица было жестким. Цзян Чэнь хорошо это понимал и чувствовал, что великодушие этой женщины столь же узко, как желудок крысы и кишка цыпленка. «Лучше ей в будущем не вмешиваться в мои планы, я все еще могу ответить язвительным словцом, когда того требует ситуация». Он немного подумал и вдруг улыбнулся. «Третий мастер, если бы между нами не было этого сотрудничества, вы бы, наверное, и не продали мне сегодня солнечную траву драконьей кости, ведь так, ха-ха, как вы можете такое говорить?» Зал все еще придерживается своих правил при ведении бизнеса. Третий мастер радушно рассмеялся, но даже он сам совершенно не верил этим словам. Правила были мертвы, а люди жили. Не будь этой сделки, солнечная трава драконьей кости могла бы достаться кому-то иному, но точно не Цзян Чэню. Цзян Чэнь тоже от души рассмеялся и не стал больше играть в шарады с третьим мастером. Он сказал: «Какова бы ни была причина, могу отметить, что вы приняли мудрое решение. «Почему вы так говорите?» – заинтересовался третий мастер. «Просто так. Получение солнечной травы драконьей кости было приказом самого короля. Если бы я ее не получил, зал исцеления столкнулся бы с целой кучей судебных тяжб. Ха-ха, но я слишком много говорю». Цзян Чэнь снова душевно рассмеялся. Он залез на коня и сказал: «Дальше меня провожать не нужно, мастер». Третий мастер в глубоком потрясении и задумчивости наблюдал, как Цзян Чэнь отдаляется от него. «Сам король», — пробормотал он, думая о вчерашнем медальоне с гравировкой дракона. Неуловимо он чувствовал, что Цзян Чэнь сказал ему правду. «И это отродье хвастается хорошими отношениями с самим королем? Разве не он приказал его избить?» Недовольно и пренебрежительно заявила старейшина Лань. Третий мастер серьезно на нее посмотрел. «Да что ты знаешь, сегодня ты чуть не сорвала сделку. Возьми на заметку и стань умнее, чтобы в дальнейшем хорошо вести дела. Думаешь, его медальон с гравировкой дракона – подделка, а рецепт пилюли небесной кармы ветром надуло?» Старейшине Лань было нечего возразить. И правда, было в этом отродье нечто странное. Третий мастер все еще опасался того, что могло произойти, поэтому предупредил: «Что бы ни случилось, запомни это. Помирись с Цзянчинем. Он – непростой человек. Глубоко во дворце». Дун Фанлу медленно отложил книгу, которую держал в руке, и попробовал чай из стоявшей на столе чашки. «Тиньду, какие новости из семьи Цзянхань?» «Ваше высочество, герцог Цзянхань вел себя тихо и никаких действий не предпринимал. А ребенок? Ребенок, кажется, весь вчерашний день он провел дома, а сегодня ходил в зал исцеления, где ввязался в конфликт с толпой наследников». Доверенный охранник Тиньду подробно, не упустив ни единой детали, описал ситуацию. «О, этого парня жестоко избили, а он не только не умер, но сегодня уже свободно разгуливает по городу. С каких пор мои охранники не могут выполнить приличного избиения?» Дун Фанлу улыбнулся, но глаза его оставались холодными. «Но вы говорите, что в зале исцеления поддержали его, а не сыновей выдающихся герцогов. Ваш покорный слуга тоже решил, что это странно, но так и есть. Более того, зал исцеления принял его как гостя и долгое время развлекал. Кажется, этот ребенок не так бесполезен, как о нем говорят». Дун Фанлу задумался и кивнул. «Надеюсь, что так. Все надежды на исцеление болезни Джижа возложены на него. Надеюсь, до этого он не предпримет никаких уловок. Не похоже на то. Если бы он что-то замышлял, смог бы он так вести себя на публике? Обман монарха – не та вещь, которую может позволить себе герцогство Цзянхань. Тиньду, помни об этом. Защищай этого ребенка, что бы ни случилось. Пусть полностью осуществляет свои планы. Если кто-то будет создавать неприятности, наказывай их, независимо от того, кто они», — приказал Дун Фанлу. Было очевидно, что не хотел повторения событий сегодняшнего утра. Он сделал вывод, что солнечная трава драконьей кости имела какое-то отношение к болезни его дочери. «Если это связано с болезнью моей дочери, даже наследница Лунтына должна отойти в сторону». Покинув зал, Цзян Чэнь не сразу вернулся домой. У него было еще несколько поручений. Было множество лекарств, которые стоило сделать перед походом во дворец. Но не успел он отойти далеко, как отточенные инстинкты подсказали ему, что кто-то тайно следует за ним. Он не стал утруждать себя их разоблачением. «Мда, кто-то слеп. Приходите ко мне, если вы достаточно сильны, чтобы красть у самого Дун Фанлу». Цзян Чэня не заботило, что он может вызвать столкновение монарха с его подданным. Он уже достаточно порадовал всех спектаклем во время обряда поклонения небесам. Если кто-то был настолько слеп, чтобы выйти за рамки и начать создавать проблемы, он был не против посмотреть на то, как он будет драться с королем. Он мог даже умно и тонко подыграть. Цзян Чэнь даже немного сожалел, что в пределах столицы была настолько хорошая общественная безопасность. По крайней мере, никаких грабежей средь бела дня не происходило. Что за куча мягкотелых слабаков? Солнечная трава драконьей кости прямо здесь. Иди и попытайся отнять ее. Ради Дун Фанлу я не стану рисковать собственной жизнью. Если вы попытаетесь меня ограбить, я с удовольствием предам его, а затем также охотно предам вас, когда король спросит меня об этом. Цзян Чэнь радостно ожидал, что что-то подобное произойдет, и очень расстроился, что сидящие у него на хвосте люди так и не попытались его ограбить. Он даже почувствовал себя немного подавленным. Ну что за трусливые разбойники? Цзян Чэнь покачал головой и решил больше не думать об этой небольшой интермедии. Он пришпорил коня по направлению к бирюзовому залу, где у него еще оставались дела. Глава 14. Дважды лишаясь лица. Наследник Белого Тигра, Бай Чжань Юнь, и наследник Птицы Вермиллион, Хун Тянь Тун, тайно обсуждали что-то в уединенном столичном трактире. «Брат Бай, этот мальчишка чрезмерно дерзок. Он ни во что не ставит ни меня, ни тебя, брат Бай. Вы с ним прибыли почти в одно и то же время, но он украл солнечную траву драконьей кости прямо у тебя из-под носа. Нельзя такого допускать». Хун Тянь Тун не скрывал своего коварства, а в его словах явно слышалась провокация. «Ха! Цзян Чень, оскорбив меня, Бай Чжань Юня, ты себе смертный приговор подписал». Пока он и говорил, в помещение поспешно ворвались его подчиненные, отвечавшие за слежку. «Молодой герцог, мальчишка не вернулся в поместье Цзянхань. Кажется, он направился к бирюзовому залу». «Бирюзовый зал? И что он там забыл? Неужели хочет купить камни духа?» Хун Тянь Тун был настроен скептически. Бай Чжань Юнь же, услышав это, как-то странно улыбнулся. «Бирюзовый зал? Ты уверен? Ваш слуга следовал за ним по пятам и не мог ошибиться». Бай Чжань Юнь радостно рассмеялся. «Цзян Чень, ты сам подписал себе приговор. Владелец бирюзового зала, мой дядя». Сказав это, он почувствовал еще большую гордость. «Идем, брат Хун, давай посмотрим шоу и втопчем в грязь этого недоноска, а заодно и солнечную траву захватим». Сейчас они находились не очень далеко от бирюзового зала, поэтому добрались довольно быстро и вошли в зал через заднюю дверь. Зал был сетью розничной торговли, специализирующейся на продаже духовных и экзотических камней. Масштаб операций, проводимых здесь, был всеобъемлющим, а бренд был ведущим в столице. Цзян Чень, разумеется, явился не полюбоваться здешними изделиями, а для того, чтобы выбрать камень. Полдня он бродил по залу, перебирая воспоминания об оценке камней из прошлой жизни, решая насчет конкретного камня. Он все обсудил и договорился на цене. Когда Цзян Чень ожидал оплаты, к нему поспешно вышел хозяин бирюзового зала. Он улыбнулся. «Юноша, какое ужасное совпадение. Я только что узнал, что крадущийся Янь камень, который вы выбрали, уже был заказан кем-то другим прошлой ночью. Кто его заказал? Какое совпадение?» Цзян Чень был весьма удивлен. «Бывают ли вообще подобные совпадения, великий я?» «Конечно же!» — раздался пронзительный голос Бай Чжань Юня за его спиной. «Цзян Чень, как неудачно вышло. Этот Янь камень купил я. Хочешь его? Тогда обменяй на солнечную траву драконьей кости. Но вопрос о предоставлении тебе камня я могу рассмотреть, только если буду весьма благосклонен». Цзян Чень быстро вскочил, увидев Бай Чжань Юня, а позади него ухмыляющегося Хун Тянь Туна, а затем взглянув на хозяина бирюзового зала, он сразу разобрался в ситуации. Похоже, от недостатка ума этому Бай Чжань Юню стало скучно. Он начал припираться в зале исцеления и решил продолжить здесь. Очень уж ему хотелось достать Цзян Чэня. Однако владелец бирюзового зала сильно унизился, вступив в сговор с сыном герцога. Мнение Цзян Чэня о нем резко упало. «Интересно, очень интересно. Босс Сун, вы уверены, что не продадите мне камень?» Сохраняя спокойствие, спросил Цзян Чэнь. Бай Чжань Юнь проревел. «Цзян Чэнь, я уже сказал тебе, что камень ты получишь, только если передашь мне солнечную траву. В ином случае можешь забыть о крадущемся Янь камне». «О, а что, если я должен получить его?» — слегка улыбнулся Цзян Чэнь. «Ха-ха, думаешь, я, могучий Бай Чжань Юнь, отдам его тебе? Да я скорее куплю этот камень, чтобы подпереть свою уборную, чем отдам его тебе. Конечно, уборные вашей семьи – просто фантастика. Так что, переговоры невозможны, можешь переговорить с моей задницей. Либо отдавай мне солнечную траву, либо катись отсюда». Бай Чжань Юнь знал, что просто глупо ожидать от Цзян Чэня такого действия, как передача травы. Цзян Чэнь рассмеялся, не обратив никакого внимания на Бай Чжань Юня. Он еще не сошел с ума, чтобы тратить нервы подобных ему на идиотов. Он же не для себя это покупал. В конце концов, он покупал материалы для лечения имперской принцессы. Тратить время и усилия на объяснение он не собирался. Раз уж деревенский дурачок Бай Чжань Юнь решил пойти против королевской семьи, то ради бога, пусть попробует. «Босс Сун, похоже, ты умный парень, участвующий в глупых сделках». Цзян Чэнь слегка рассмеялся, а затем со вздохом покачал головой. «Если сейчас вы мне его не продадите, то потом, сколько бы вы ни плакались, будет слишком поздно». После этих слов Цзян Чэнь пошел на выход, даже не кинув взгляда ни на Бай Чжань Юня, ни на Хун Тянь Туна. Он уже достиг главного вестибюля, когда к Суну подбежал слуга, сказав боссу на ушко несколько слов, после которых выражение лица последнего стало чрезвычайно бледным и испуганным. После того, как босс Сун дослушал, его лицо стало белым, как бумага. Казалось, будто вся кровь внезапно исчезла из его тела. На бледном лице его губы сложились в гримасу горечи. Едва не плача, он крикнул: «Молодой герцог Цзян, постойте, пожалуйста, не торопитесь. Этот крадущийся Янь камень ваш. Бирюзовый зал не возьмет за него платы и тут же доставит его курьером в ваше поместье». Отношение босса Суна повернулось на 180 градусов, огорошив Байчжань Юня и Хун Тянь Туна. В частности, Байчжань Юнь даже не смог удержать дрожь в ногах. «Дядя, ты серьезно? Разве мы уже не договорились?» У босса Суна был грустный вид. «Я не прошу о многом, просто не усложняй своему дяде жизнь. Не бросай нас, простых смертных, на поле боя, где воюют небожители». Байчжань Юнь пришел в ярость. «Небожители? Фу! С какого перепуга Цзян Чень, небесное существо? Его герцогство Хань не занимает ни одной верхней строчки среди всех 108 герцогств. И ты, дядя, его боишься? Если бы не страх перед отцом этого сопляка, босс Сун уже давно бы надавал пинков Байчжань Юню. Сначала он бы сильно избил его, чтобы тот потерял способность нормально передвигаться, а затем несколько раз пренебрежительно на него плюнул, для морального удовлетворения. Этот паршивец не только разорял свою семью, но и дядю за собой утянуть пытался. Босс Сун бросился вперед и припал к ноге Цзян Чэня. «Молодой герцог, я был глупым слепцом. Я прошу, очень прошу вас принять этот дар. Пожалуйста, примите этот крадущийся Янь камень, как знак преданности старого Суна. Говорят, надо прощать и забывать, так что Цзян Чэнь не собирался сильно суетиться по поводу владельца малого бизнеса». Он улыбнулся. «Босс Сун, ваши слова лишь подчеркивают, что я неблагодарный человек. Раз уж вы так просите, я приму этот дар. Что же касается цены, кое-кто, разумеется, за него заплатит. Отправите камень на конкретный адрес. Его я сообщу его вам, когда придет время». «Да, да, молодой герцог так щедрый и великодушен. Мне стыдно, очень стыдно». Цзян Чэнь от души рассмеялся. Разве он мог не знать, что кто-то извне обязательно вмешается, из-за чего старина Сун потеряет свое лицо? Что же касается того, кто именно мог вмешаться, ответ был очевидным. Сколько домов в столице обладали такой силой, что даже великие герцоги не смели бы бросить им вызов? Да и кто еще, кроме королевской семьи, будет защищать интересы Цзян Чэня? Кажется, Дун Фан Лу и так обо всем позаботился. Неужели я перестарался? Про себя удивился Цзян Чэнь и, повеселев, вышел. Подготовку всех компонентов, необходимых для первой стадии, он завершил. Байчжань Юнь был неоднократно проигнорирован Цзян Чэнем, в полной мере испытав неблагородное чувство поражения. Он свирепо посмотрел на босса Суна. «Дядя, ты должен объясниться передо мной по этому вопросу». Босс Сун закатил глаза. «Байчжань Юнь, тебе лучше последить за собой. Это столица, а не территория Белого Тигра. Прежде чем проявлять свое высокомерие, подумай, имеешь ли ты право обидеть этого человека. Как дядя, я дам тебе ценный совет. Будь осторожен, иначе за один неверный шаг можешь потерять все, чего достигла твоя семья». Босс Сун вовсе не был паникером, но только что он услышал всего два предложения от своего слуги. Первое гласило: «Командующий королевской армией Тинду снаружи». Второе говорило: «Если не продадим крадущийся Янь камень Цзян Чэню, столкнемся с последствиями». Этих двух предложений вполне хватило, чтобы полностью изменить его отношение. Кто же не знал, что королевская гвардия была личной охраной короля, обладала самой высокой боевой силой и властвовала над жизнью и смертью во всем Восточном королевстве. Не будет преувеличением сказать, что при столкновении с королевской гвардией даже герцог Белого Тигра будет разорван в клочья, не говоря уже о простом боссе Суне. Королевская гвардия – одна из мощнейших сил в королевстве. Что еще можно поделать, когда некто такого калибра тайно защищал интересы Цзян Чэня? Босс Сун не был идиотом, он мог прочесть надпись на стене и понять серьезность ситуации. Было ужасно, что он не смог полностью оправдаться с учетом жалоб и нытья Байчжань Юня. Как родственник он был обязан предупредить его. Но если уж он, словно мотылек, летящий на пламя, так настаивает на подобном конфликте, боссу Суну при первой же возможности придется провести четкую черту между собой и семьей Белого Тигра. Байчжань Юнь продолжал ругаться, обвиняя дядю в том, что он не чтит родственные отношения и связи. Хун Тяньтун же глубоко задумался. Он подумал, что это весьма странное развитие событий, ведь подобное происходило уже во второй раз. Возможно, Цзян Чиня и в самом деле поддерживает некая влиятельная фигура. Что же касается Цзян Чиня, он не стал слоняться в округе и, закончив свои дела, направился прямиком к поместью Хань. Стоило ему перешагнуть через порог, как два человека вышли ему навстречу. Одним из них был Цзян Фэн, герцог Цзян Хань и его отец по совместительству. Другим оказался мужчина средних лет с мрачным зловещим лицом. Он сохранял холодный вид, двигаясь прямиком к выходу. Герцог Цзян Хань сопровождал его, подобострастно улыбаясь и что-то тихим голосом бормоча. Его манеры казались даже немного скромными. Но как бы Цзян Фэн ни старался, все выглядело так, будто он бился головой о каменную стену. Мужчина средних лет оставался бесстрастным, не проявляя никакой реакции. Подойдя к двери, они столкнулись с только что вернувшимся Цзян Чинем. И Цзян Чинь, наконец, смог узнать этого человека по воспоминаниям его прошлой личности. Организатор Ду, этот человек по факту являлся одним из главных организаторов испытания затаившегося дракона. Чинь, ты вернулся? Проходи и поприветствуй великого организатора Ду. Я, наконец-то, уговорил его посетить наше поместье, но он, к сожалению, должен заняться некоторыми делами. Этот помощник в организации испытаний Ду посмотрел на Цзян Чиня, и на его губах появилась дежурная улыбка. Ты, Цзян Чинь, являясь одним из главных организаторов, он, разумеется, знал, что перед ним был Цзян Чинь. Очевидно, его вопрос был неискренним. Цзян Чинь был умным парнем и внимательным наблюдателем. Он опасался, что его отец мог потерять лицо перед этим человеком, а потому пренебрежительно ответил. Да, я, а вы, помощник в организации испытаний Ду, Ду Жухай, помощник организатора испытания затаившегося дракона, занимал второе место с точки зрения обладания реальной властью. Не будет преувеличением сказать, что он держал в своих руках судьбы всех семей, участвовавших в испытаниях. Независимо от важности герцога, кто перед ним не стал бы вести себя подобострастно и заискивающе, кто бы не проявил смирение. Если вы его обидите, в критический момент он может сбросить на вас гаечный ключ, да так, что вы даже не узнаете, что вас убило. Поэтому, заметив, что Цзян Чэнь не только не стремился ему понравиться, но еще и разговаривал с ним в подобном тоне, организатор Ду быстро пришел в ярость. Не то чтобы Ду Жухай не обладал утонченностью, просто перед семьей Цзян ему не было необходимости притворяться щедрым и всепрощающим. Выражение его лица застыло. «Герцог Цзян Хань, ваш сын – оригинальный человек. Он осмелился осквернить даже обряд поклонения небесам. Неудивительно, что он ни во что не ставит простого организатора». Цзян Фэн понял, что все плохо, услышав эти слова. Он собирался извиниться, но Ду Жухай развел руками и холодно засмеялся. «Герцог Цзян Хань, не нужно больше слов. Я планировал помочь вашему сыну во время испытаний, но во второй половине дня получил множество сообщений от других сыновей герцогов, в которых сказано, что ваш сын не имеет ни малейшего понятия о морали и этике. Помощь ему была бы равносильна самоубийству, так что во время испытания вы будете предоставлены сами себе. Организатор Ду, это...» Цзян Фэн был очень взволнован. «Герцог Цзян Хань, уж простите за откровенность. Даже без слов других герцогов, основываясь лишь на дрянном поведении вашего сына, вы должны ежедневно молиться, чтобы я не решил усложнить ему жизнь». Ду Жухай решил больше не разыгрывать из себя уважение к другим. Глава 15. Три основы экзаменов. Поняв, что все карты выложены на стол, Ду Жухай больше не стал скрывать откровенную угрозу. С его властью и статусом ему не было необходимости быть вежливым с герцогом, который вот-вот лишится своей власти и влияния. Цзян Фэн сперва хотел понадеяться на его милость и попросить о снисхождении, но, услышав последнюю фразу, произнес: «Организатор Ду, если на то ваша воля, оскорбляйте меня, как угодно, но сына моего не трогайте. Что такого, чтобы побыть бездельником в молодости? Вы уверены, что мой сын не изменится? Говорят же, оскорбляй старого, но не молодого». Красивый речевой оборот. Вы пытаетесь сказать, что ни от чего нельзя зарекаться, и молодого человека нельзя оскорблять за его никчемность? Ха-ха-ха. Ду Жухай, смеясь, запрокинул голову. Да очнитесь уже. Не будь ваш сын таким счастливчиком, вы бы его уже похоронили и не пытались бы сейчас выслужиться передо мной. Он широко взмахнул роскошными рукавами и гордо направился к выходу. А во! стоявший рядом со своим отцом Цзян Чэнь заговорил. «Так это Дужухай, если я правильно помню, последний раз отец послал вам от моего имени 600 тысяч серебра. По моему вопросу вы больше беспокоиться не собираетесь, но намерены делать вид, что не в курсе существования этих денег». Дужухай резко остановился, и в его глазах взорвались искры дикого гнева. Он пристально уставился на Цзян Чэня, будто собирался проглотить его целиком. Но он не ожидал, что когда его злобный взгляд встретится с полными спокойствия глазами Цзян Чэня, он внезапно вздрогнет всем телом, словно провалившись в ледяной ад. Какого черта? Взгляд этого мальца. Дужухай постарался успокоиться, убедив себя, что это была всего лишь иллюзия. 600 тысяч серебряных, поищи-ка их в официальной казне. Подкуп должностного лица, весьма серьезное преступление. Я же не такая коррумпированная личность, не так ли? Так что ваше серебро уже давно передано в официальную казну. Конечно же Цзян Чэнь не поверил в такую откровенную чепуху. Как может кто-то выплюнуть кусок сочного мяса, который уже оказался у него во рту? А этот Дужухай подавно не напоминал честного и добропорядочного человека. Кажется, Лун Цзюйсюэ и другие наследники объединились против него, потому что он отказался передать ей солнечную траву драконьей кости. Будь здесь старый Цзян Чэнь, оскорбление стольких благородных сыновей и наследников вместе с самим организатором испытания затаившегося дракона сулило бы ему неминуемую гибель. Однако чего Цзян Чэню было опасаться теперь, в его глазах все они были не более, чем назойливыми мухами. Дайте ему немного времени, и он сможет многократно довести их до смерти. Изобразив на губах некое подобие ледяной улыбки, он посмотрел на напыщенного Дужухая и заговорил. «Дужухай, добиваться благ и избегать потерь – часть человеческой природы. Не зазорно бояться влиятельных герцогов, но задирать, пугать и оскорблять мою семью Цзян о том, что это было роковой ошибкой, вы узнаете слишком поздно». Если бы Дужухай вежливо и почтительно отказал Цзян Фэну, не унижая его при этом, Цзян Чэнь бы все понял. Но Дужухай давно взял деньги, а сегодня решил отказаться от своих обещаний. «Хорошо, отрекайся, сколько хочешь, но деньги верни. А если и деньги хочешь себе оставить, то, как минимум, покажи соответствующие отношения». Занять такую жесткую позицию и быть столь самоуверенным, он что, уже рассматривал семью Цзян как груду костей в могиле, цветок, который завтра завянет? Подобное отношение без труда привело Цзян Чэня в бешенство. «Ах, Чэнь, не стоит раздражаться из-за Дужухая. У него второе место среди всех организаторов испытания затаившегося дракона». Цзян Фэн слегка вздохнул. «И твой отец услышал, что тот, кто возглавляет организаторов, не задает много вопросов. Власти основные полномочия он передал Дужухаю, чтобы тот мог поступать так, как считает нужным. Тот просто периодически выслушивает отчеты Дужухая. Так что не будет преувеличением сказать, что именно он здесь всем заправляет. Как герцог, Цзян Фэн был героически храбрым, но с точки зрения стратегии или борьбы за власть он много не достиг. Цзян Чэнь не знал, смеяться ему или плакать. С момента перевоплощения у него было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации. Неужели беспорядок, оставленный прошлым Цзян Чэнем, был так велик, что тут не могли помочь даже деньги? Ладно, Чэнь, не унывай. Я постараюсь придумать другой способ. Не стоит упоминать об этом. Есть поговорка, что любящая мать накликает на сына беду. Но с таким отцом, как Цзян Фэн, Цзян Чэнь понял, что беду в равной степени может накликать и любящий отец. Однако Цзян Чэнь все равно был тронут. Герцог Цзян действительно любил своего сына. Ситуация была столь плачевна, горящее пламя уже окружило их со всех сторон, но он до сих пор не произнес ни единого резкого слова. «Верно, отец. Каковы мои оценки прохождения испытания затаившегося дракона?» Дужухай вообще говорил об этом. Выражение лица Цзян Фэна стало немного потерянным, и он начал заикаться. «Ну, это...» Цзян Чэнь без преувеличения лишился дара речи. Его отец даже сейчас пытался уберечь его чувства. «Отец, я не настолько раним, и могу с этим справиться. Насколько все плохо, я хочу узнать правду». Цзян Фэн беспокоился, что его сын не сможет вынести правды, он просто не переживет такой катастрофы. Он подавил нервный смешок, увидев, что его сын морально готов. «Ты, особенный ребенок, и спрашиваешь своего отца о своих оценках, уверен, что не будешь шокирован моим ответом. Скажи мне, я ведь не могу быть последним, а можно сомневаться, что ты последний». Цзян Фэн криво улыбнулся. «Наша проблема в том, что ты не сдал ни одного из трех основных экзаменов. Финальные испытания второго полугодия будут проходить в конце этого месяца. Если не сдашь три основных экзамена, у тебя не будет даже нужной квалификации, чтобы попасть на заключительный тест в испытаниях затаившегося дракона. Первые 2,5 года испытания были периодом обучения и развития. По истечении этого времени проводился квалификационный экзамен. Если кандидат не проходил даже квалификационного экзамена, то он не получал права участвовать в финальных испытаниях. Цзян Чэнь, наконец, понял, почему его отец так смиренно, как покорный ребенок, выслушивал лекции от Дужухэ. Увидев, что Цзян Чэнь безмолвно опустил голову, Цзян Фэн еще более иронично улыбнулся. «Глупое дитя, не говори, что ты не помнишь даже про 3 основных экзамена». Цзян Чэнь потер нос и сказал: «Хорошо, я пойду к себе и хорошенько подумаю о них. Был бы это любой другой герцог, он бы уже отвесил своему сыну звонкую пощечину, услышав от него такие пассивные речи». Цзян Фэн был уникальным отцом. Он только слегка вздохнул. «Сынок, похоже, твоя судьба – вернуться на поля со своим стариком. Ну и неважно, удачная и богатая жизнь не предначертана звездами для семьи Цзян. С твоим поколением мы могли бы снять броню и вернуться на поля. В политике и так творится куча ерунды, возвращение к более простой жизни – неплохое решение. Минуточку. Отец, разве я сказал, что хочу все бросить и вернуться к сельской жизни?» Цзян Фэн был ошеломлен. «Но 3 основных экзамена. Каких-то 3 экзамена. Когда у меня будет время, я хоть 8 или 10 сдам. Глупыш, ты что, умрешь, если хоть раз за день не похвастаешься? Если не остается ничего другого, то хотя бы выполни 1-е основное требование. Твоя истинная ци должна быть в пределах промежуточной области ци, это, по крайней мере, 4 меридиана. Ты сможешь? 4 меридиана истинной ци? У основных экзаменов настолько низкие требования?» Настала очередь Цзян Чэня удивляться. Он поднял руку. «Отец, посмотри на тот каменный стул. Его истинная ци циркулировала по всему тему, протекая через 4 меридиана, как 4 грохочущие реки. Они соединились в одну и сконцентрировались на кончике его пальца. Он качнул пальцем, глядя уголками глаз. В том месте, куда указывал палец, на каменном табурете образовалось отверстие. Линия, образованная слившейся истинной ци, без рассеивания. Это ведь промежуточная сфера истинной ци, дитя. Когда ты успел найти 4-ю точку, разблокировать 4-й меридиан и успешно их соединить?» Цзян Фэн был вне себя от радости, и скептическое выражение сошло с его лица. 4 меридиана истинной ци были весьма посредственным достижением для сына любого другого герцога, и очистка 4-го меридиана не была чем-то особенным, чему следовало радоваться. Но в данный момент Цзян Фэн словно стал свидетелем настоящего чуда. «Хе-хе, я сделал это вчера, пока несколько часов медитировал. Отец, а каковы 2 других основных экзамена? Может, вы расскажете мне о них, а я подумаю о том, как их сдать? Мы просто не можем позволить таким мерзким людям, как Дужухой, делать из нас посмешище, верно?» Цзян Фэн лишился дара речи. С каких пор основные экзамены кажутся этому ребенку настолько простыми? Он мог бы сдать их, просто потратив немного времени. В чем дело? Или старина Дужухой сможет испортить мне жизнь даже после того, как я сдам экзамены? Невозможно. Выпятив грудь, напористо воскликнул Цзян Фэн. Твой старик не вегетарианец, готовый чуть что сыграть в ящик. До тех пор, пока ты можешь сдать экзамены и дойти до финального теста испытания затаившегося дракона, я могу заверить тебя, что проблем не возникнет. Но что касается последнего экзамена, Дужухой может припрятать какой-нибудь козырь в рукаве. Мерзкие люди вездесущи, как призраки. Я, Цзян Чэнь, выдающаяся личность, и их не боюсь. Единственное, чего я боюсь, так это того, что его способности весьма посредственны, и он не сможет создать для меня более-менее сложные препятствия. Это сильно меня разочарует. К концу дня Цзян Чэнь уже не обращал никакого внимания на 3-сортных клоунов вроде Дужухэ. 3 основных экзамена и в самом деле оказались весьма простыми. Их целью было не поставить учеников в тупик, а отсеять добросовестных от бездельников. Если человек не был лентяем, не потратившим никаких усилий на обучение, то смог бы без проблем сдать эти экзамены. За исключением Цзян Чэня, все остальные участники испытаний достигли уровня 4 меридианов ци, а толстый Сюань разблокировал все 5. Второй экзамен заключался во владении королевской методикой восточной аметист ци до совершенного уровня, и заключался в успешном поддержании ее на протяжении часа в комнате, заполненной боевой аурой четвертого уровня. Метод восточной аметистцы был создан предком королевской семьи Восточного королевства. Этот метод использовался еще при основании королевства, так что был весьма символичным. Он был разделен на 5 уровней достижений: незначительный, умело, совершенство, безупречно и великое совершенство. Уровень, называющийся совершенство, достигался простым заучиванием наизусть всего набора основных тактик. Третьим основным экзаменом шла теория. Его цель была в проверке академических знаний наследников каждого герцогства. В принципе, этот экзамен был еще проще, его можно было сдать, используя механическое запоминание. Что за черт, меня 2,5 года тащили за пятки на такие простые экзамены, а я до сих пор их не сдал. Цзян Чен был весьма удивлен, но еще больше он поражался своему старику. Как он мог, имея такого сына, ни разу его не ударить? Его соглашение с Дун Фан Лу говорило о 3 днях, а прошло только 2. Оставшееся время он решил потратить на основные экзамены. Простое герцогство ничего не значило для Цзян Ченя, но, похоже, общая обстановка в столице была весьма нестабильной, и он не хотел терять никакого преимущества, особенно учитывая то, что некоторые заскучавшие люди нетерпеливо ожидали, когда же семейство Цзян выставит себя дураками. Что касается тех идиотов, что пришли к нему с просьбой о пощечине, как он мог не вернуть им хоть часть своего разочарования? Восточный аметистцы был довольно трудной техникой. Наследники герцогств королевства изучали только основные части этого метода. Целью принудительного обучения всех наследников основным тактикам была оценка их потенциала, личности, понимание военного дао, а также способности выносить страдания во время обучения. Цзян Чен сел, скрестив ноги, и начал медитацию, пробегаясь по основным частям восточного аметиста Ци. В этот момент обширные знания его прошлого я продемонстрировали свою истинную ценность.